Она прибавила шаг. Наконец-то двери лифта скрыли ее от непрошенных взглядов. В ней бушевали противоречивые чувства. Она выбежала на улицу, где задохнулась от ветра. Машина унесла ее прочь вместе с дрожью и печалью. Когда Блесс опустился на место Софии, Лукас сжал кулаки. «Ну, как наши делишки?» — прозвучал игривый вопрос. «Чего вам здесь надо?» Лукас даже не пытался скрыть свое раздражение. «Я отвечаю за внутренние и внешние коммуникации, вот и решил пообщаться с вами». «Не собираюсь перед вами отчитываться». «Лукас, Лукас, остыньте, какие отчеты! Простая забота о здравии моего жеребчика. Как я погляжу, он отменно себя чувствует». Приторный голос Блеза был полон неискреннего дружелюбия. «Я знал, что вы молодец, но все равно вынужден сознаться, что недооценивал вас. Если это все, что вы собираетесь мне сказать, то я бы попросил вас удалиться». «Я наблюдал, как вы баюкаете ее своими серенадами. Признаться, во время десерта я чуть не зааплодировал, честное слово, старина, это было гениально». Лукас внимательно наблюдал за Блезом, силясь понять, что привело эту тупую скотину в такой восторг. «Конечно, вы не перл мироздания, Блез, но не отчаивайтесь. Когда-нибудь к нам в лапы обязательно угодит грешница, проступок которой будет достаточно омерзителен, чтобы ее приговорили провести несколько часов в ваших объятиях». «Не надо ложной скромности, Лукас. Я все понял и одобряю вас. Ваш ум не перестает меня удивлять». Лукас отвернулся и жестом потребовал счет. Блесс подал метрдотелю кредитную карточку. «Я заплачу». «Чего вы, собственно, добиваетесь?» — спросил Лукас, забирая счет из потной руки Блеза. «Вы могли бы доверять мне чуть больше. Надо ли напоминать, что эту миссию вам доверили благодаря мне? Не будем валять дурака, ведь мы оба в курсе дела». «В курсе чего?» — спросил Лукас, вставая. «Кто она?» Лукас медленно сел, не сводя глаз с Блеза. «Кто же она?» «Она и есть та другая, милейший, ваша соперница». Лукас разинул рот, словно в атмосфере стало недостаточно кислорода. «Та, кого послали против вас», — объяснил Блесс. «Вы наш демон, она их ангел. Элитный ангел, элитный агент». Блесс наклонился к Лукасу, тот отпрянул. «Не досадуйте вы так, старина, такая уж у меня работа все знать. Я счел своим долгом вас поздравить. Искушение ангела — это для нашего лагеря не просто победа, а настоящий триумф. Это ведь и происходит, не правда ли?» В последнем вопросе Блеза Лукас расслышал неуверенность. «Вы сами сказали, что ваша работа — все знать», — проговорил Лукас с иронией, пополам с яростью. И он вышел из-за стола. Когда он шагал по залу, до него донесся голос Блеза. «Еще я явился подсказать вам включить мобильник. Вас ищут. Человек, с которым вы недавно провели переговоры, очень хочет сегодня же вечером заключить с вами договор». Лукаса увез лифт. Блесс, соблазненный недоеденным десертом, сел и жадно окунул в шоколад потный палец. Машина Софии мчалась по авеню Ваннес. Все светофоры у нее на пути послушно переключались на зеленый. Она включила радио и поймала станцию, транслирующую рок. Ее пальцы на руле стали вместе с ударными отбивать ритм. Она стучала все сильнее, пока не сделала себе больно. Свернув в Pacific Heights, она резко затормозила перед домиком, где нашла приют. В окнах первого этажа не было света. София стала подниматься по лестнице, но добралась только до третьей ступеньки, когда дверь мисс Шеридан приоткрылась. Луч света, проникший с лестницы в темное обиталище Рен, показался Софии указывающим перстом. «Я тебя предупреждала». «Спокойной ночи, Рен».